Что презрел ты на меня, как заметил ты песчинку малую в глубине морской, средь толпы людской я брела забытая, усталая. Счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный бережно мыл и назвал меня жемчужиной. Если бы не ты, жила бы я, как все, в безнадежной тьме, в слепой беспечности, как проник ко мне твой небесный свет, оживляя дух мечтой о вечности. Счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный бережно мыл и назвал меня жемчужиной. Заслуги никакой, я твоею создана рукой, выше счастья нет, чем нести твой свет, сердцем отражая образ твой. В это счастье верь. Невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный бережно мыл и назвал меня жемчужиной. В это счастье верить невозможно ли? Весь ненужный бережно мыл и назвал меня жемчужиной.